Глава 7. Еще никогда Яна не открывала дверь с такой скоростью. Обычно в минуты волнения у нее все валится из рук, но в этот раз ей повезло. Ключ будто сам прыгнул из кармана к ней в руки, замок повернулся без усилий, и уже через секунду она оказалась в безопасности своей коммунальной квартиры. В ее душе вскипала такая жгучая ревность, что она сама испугалась силы нахлынувших эмоций. Прямо сейчас ей хотелось выскочить в подъезд и за волосы оттащить бесстыжую девицу от Марка. Она раньше никогда не замечала за собой склонности к насилию, но с удивлением обнаружила, что уже крепко держится за ручку двери, готовая воплотить свои фантазии в реальность. «Наконец-то ты дома!» Из темноты коридора, напугав до полусмерти, к ней шагнула Наталья, соседка из комнаты через стенку. «Я тебя тут уже битый час поджидаю. Что-то случилось?» Яна сразу напряглась, почуяв неладное. Ярость немного улеглась, уступив место волнению. «Нет, то есть да!» Наталья явно нервничала. «Мне нужно с тобой поговорить. Уже поздно, и я устала», — попыталась увильнуть от разговора Яна. Единственное, о чем она могла думать в данный момент, — это о Марке, обнимающем незнакомую женщину. «Если это не срочно, то давай отложим беседу до утра». «Это буквально на секунду», — Наталья шагнула еще ближе, прижимая Яну к двери. «Я хотела узнать у тебя про нашего соседа». «Какого именно?» «Ну, про Марка, красавчика из соседней квартиры. Вы же вроде как общаетесь». «Ну?» «Между вами же ничего нет». Даже в темноте коридора было видно, как вспыхнули щеки Натальи. «Вы не встречаетесь?» «Нет», — раздраженно бросила Яна. «Ой, отлично!» Наталья расплылась в счастливой улыбке. «Ты не подумай ничего такого. Если бы между вами что-то было, я бы даже не стала и пытаться. Но если он одинок, я могу попробовать, ну, знаешь, познакомиться с ним поближе. Костик растет, ему нужен отец, да и провести всю жизнь в коммуналке не хотелось бы, понимаешь? Я уже так давно не ходила на свидания, что даже не представляю, как и где сейчас знакомиться». Вот решила для начала повнимательнее к соседям присмотреться. Соседка снова смущенно хихикнула. «Так ты подкатить к нему решила?» Ядовито поинтересовалась Яна, снова ощущая несвойственную ей злость. «Но, боюсь, ты опоздала. Прямо сейчас в подъезде он обнимается с девицей, которая оказалась расторопнее тебя». Выпалив все это, Яна оттолкнула в сторону опешившую соседку и захлопнула дверь своей комнаты прямо у той перед носом. Едва она оказалась в одиночестве, злость мигом улетучилась, оставив место лишь горькому разочарованию. Несмотря на то, что она сама решила исключить любую возможность романтических отношений с Марком, видеть его с другой оказалось больно. Самоотверженно отказавшись от любви и личного счастья, она совершенно забыла о том, что Марк о ее душевных муках ничего не подозревает. Более того, он обета безбрачия не давал и имеет полное право заводить отношения, когда и с кем вздумается. Осознание этого расстроило ее еще больше. С трудом переставляя ноги, Яна добрела до кровати и рухнула на нее, уткнувшись лицом в подушку. Загадочное послание призрака, новая подруга Марка, эти мысли точно не дадут ей уснуть, так что ночь обещала быть тяжелой. Под утро она все же ненадолго отключилась. Ей снилось, как она идет по деревянному пирсу, усеянному цветами. Над рекой пламенеет закатное солнце, легкий ветерок обдувает ее лицо и колышет тонкий шелк платья. Где-то там, вдалеке, на фоне раскрашенного яркими красками неба, стоит мужчина. Она не знает, кто он, но при виде его сердце в груди начинает биться быстрее. Еще совсем немного, и она оказывается рядом с ним, протягивает руку и легонько касается его плеча. Он оборачивается, на его губах играет улыбка. «Я знал, что ты вернешься», — говорит Марк, касаясь ее губ. «Ты меня ждал?» — удивленно спрашивает Яна. «Всю жизнь», — смеется Марк. «А может быть, и не одну». Он берет ее за руку, и у Яны перехватывает дыхание. Медленно Марк надевает ей на палец кольцо. «Ты согласна?» — спрашивает он. «Да», — выдыхает Яна и счастливо улыбается. Марк наклоняется, чтобы ее поцеловать, и Яна слышит, как он шепчет: «Жаль, что этого никогда не будет». В следующую секунду все вокруг меркнет. Теплый ветерок сменяется могильным холодом, она задыхается, пытаясь понять, где находится, но руки упираются в грубые доски. Она колотит по ним кулаками, кричит, но никто не приходит ей на помощь. По щекам катятся слезы, исцарапанные ладони соднят, воздуха становится все меньше и меньше, и прежде чем потерять сознание, Яна слышит голос. «Я же говорила, он мой». Если в 18 лет бессонная ночь почти никак не отразится на молодом и свежем лице, то ближе к 30 будьте готовы утром лицезреть отеки и мешки под глазами. Яна в третий раз наклонилась к раковине и плеснула в лицо ледяной водой. Отражение в зеркале все еще не радовало. Более того, к покрасневшим глазам добавились еще и покрасневшие щеки. Проделав процедуру в четвертый раз, Яна в ужасе отпрянула от зеркала. На мгновение ей показалось, что в отражении она видит не свое опухшее лицо, а ухмыляющееся лицо незнакомки. Карие глаза, темные волосы, нос с легкой горбинкой. Она крепко зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, наваждение исчезло. «Похоже, мне пора всерьез лечиться», — подумала Яна и поспешила убраться из тесной ванной, на всякий случай избегая смотреть на свое отражение. В коридоре она едва не налетела на Елену Львовну, которая как раз выходила из комнаты. «Мелочка, куда же вы так бежите?» — всплеснула руками соседка, укоризненно глядя на Яну. «На вас лица нет, вы как будто привидение увидели». «Я... простите, Елена Львовна, на работу опаздываю», — пробормотала Яна, протискиваясь мимо старушки. «Яна, вы совсем себя не бережете», — не унималась соседка. Цепкими пальцами она схватила Яну за руку, не давая уйти. «Забегайте ко мне вечерком, поболтаем». Елена Львовна заговорщицки подмигнула. «Конечно, спасибо за приглашение». Яна с трудом высвободилась из крепкого захвата соседки и поспешила к своей комнате. «Кстати, Яночка», — окликнула ее соседка, — «мне нравится ваш новый парфюм. Жженый сахар и пряная вишня. Восхитительное сочетание». Яна удивленно посмотрела на Елену Львовну, которая, как ни в чем не бывало, проследовала на общую кухню. Принюхалась, не ощущая в воздухе ни вишни, ни сахара, а только запах тушеной капусты и отбеливателя, извечный аромат их коммунального жилища. Но размышлять об обонятельных галлюцинациях соседки времени не было, поэтому Яна, кое-как приведя себя в порядок, хотя результат все еще оставлял желать лучшего, поспешила на работу. Маргариты в магазине не оказалось, несмотря на то, что в последнее время она появлялась на работе чаще самой Яны. Но сегодня отсутствие начальницы было даже кстати. Яна была не в силах поддерживать вежливую беседу и делать вид, что ее ничего не беспокоит. Ночью, лежа без сна и проливая в подушку очередную порцию слез, Яна задумалась над тем, можно ли изменить судьбу. Даже нет, не так. Можно ли изменить выбор, который твоя душа сделала в прошлой жизни? Если они с Марком на самом деле созданы друг для друга, но не могут быть вместе без того, чтобы один не умер, а другой не страдал, то, может быть, есть способ вообще разорвать эту связь между ними? За окном барабанил дождь и завывал ветер. В такую погоду желающих пройтись по магазинам было немного, поэтому Яна без зазрений совести открыла уже знакомый ей сайт общества «Круговорот» и принялась искать статьи, которые могли бы помочь ей понять чуть больше о том, как устроен мир за пределами физической оболочки. Звон колокольчика, предупреждающий о появлении нового покупателя, раздался так неожиданно громко, что Яна подскочила на месте и едва не выронила телефон. Тема реинкарнации настолько ее поглотила, что она совсем забыла, что вообще-то в самом разгаре рабочий день, и неплохо было бы вместо личных дел заняться своими прямыми обязанностями. Со вчерашнего дня у дальней стены так и стояли неразобранные коробки с последней поставки. Но на пороге вместо потенциального покупателя с двумя бумажными стаканчиками из ближайшей кофейни стоял Марк. «Привет», — робко улыбнулся он. «Подумал, что в такую погоду тебе захочется чего-нибудь согревающего». Марк подошел ближе и поставил один стаканчик на стойку перед ней. «Спасибо». Яна старалась не смотреть на Марка. «То, что нужно». Повисла неловкая пауза, во время которой Яна сосредоточенно пила кофе, а Марк нервно переминался с ноги на ногу. «Вчера мы не успели поговорить», — наконец начал он. «Да, я не хотела вам мешать, извини». Яна заправила за ухо выбившуюся прядь и, неудачно пристроив стаканчик на стол, задела ряд расставленных у кассы мелочей, которые с грохотом и звоном повалились на пол. Она тут же юркнула под стойку, мысленно благословляя свою неуклюжесть за то, что теперь у нее есть веский повод не смотреть на Марка. «Ты не так все поняла. Вчера ко мне приходила Елена, она...» «Марк!» Яна все-таки высунулась из своего укрытия и впервые прямо посмотрела на него. «Ты не обязан мне ничего объяснять. Ты мой друг, и я буду только рада, если ты, наконец, будешь счастлив». Она постаралась, чтобы фраза прозвучала искренне, хотя напоминание о вчерашней гости Марка снова всколыхнуло улегшуюся было волну ревности. «Гораздо больше женщины в твоей квартире. Меня интересует то, что там делал Кулешов». Марк, не ожидавший такого поворота в разговоре, удивленно заморгал и в первую секунду не нашелся, что ответить, и это не укрылось от внимательного взгляда Яны. Он был в Москве проездом, и вот заглянул. Марк повторил то, что Яна уже слышала, и ни на секунду в эти слова не поверила. «Это странно, тебе не кажется? Мне казалось, что он тебя не очень-то жалует». Яна вылезла из-под стола и вернулась на свое место за кассой. «Я тут подумала, вдруг он все еще нас подозревает в причастности к убийству у Плачкамня, поэтому и заявился к тебе нежданно-негаданно, чтобы что-то выведать». «Нет», — Марк искренне рассмеялся, — «к Плачкамню это не имеет никакого отношения. Поверь, это просто визит вежливости». «Факт существования призраков, конечно, сильно расширил мои горизонты восприятия реальности, но все еще не настолько, чтобы поверить в дружбу между тобой и Кулешовым». «В любом случае, тебе не о чем волноваться, правда?» «Надеюсь, что это на самом деле так». «Честное слово». Марк улыбнулся и ловко сменил тему. «Если ты свободна вечером, можем сходить куда-нибудь поужинать. Отвлечемся и поболтаем. Мы давно никуда не выбирались вместе». Предложение было слишком заманчивым, и Яна боролась с искушением согласиться, наплевав на все данные себе обещания, но ответить не успела. На столе загудел телефон, уведомляя о новом сообщении. Она быстро пробежала его глазами и невольно улыбнулась. «Извини, Марк, но на сегодняшний вечер у меня планы». Незадолго до прихода Марка Яна написала сообщение Алексею, администратору сайта «Круговорот». Несколько месяцев назад, пытаясь узнать правду о смерти Симоны, они встречались с Алексеем и его дедом, Евгением Максимовичем, человеком, который много лет занимался изучением вопросов реинкарнации, перерождения душ и договоров, которые связывают их в каждом новом воплощении. Она не была уверена, что они согласятся на новую встречу, но Алексей ответил, что они с Евгением Максимовичем будут ждать ее сегодня вечером. Марка ее отказ огорчил, но Яна заметила, что сильнее всего его задело то, что она не стала ничего объяснять. Но как бы она ни хотела быть с ним честной, рассказать про встречу с Алексеем и Евгением Максимовичем означало бы выложить Марку все, что она увидела ночью у плачкамня, а этого ни в коем случае нельзя было допустить. К счастью, Марк не стал ее расспрашивать и довольно быстро ушел, сославшись на рабочие дела, что Яну полностью устраивало. Едва за ним закрылась дверь, позвонила Лика, и уж с ней Яна могла говорить открыто. Она поделилась своими планами на вечер, и подруга восприняла идею с энтузиазмом, вызвавшись составить Яне компанию, и как-то не пыталась, отговорить Лику от этой затеи не получилось. Оставалась одна проблема — работа. И пока Яна, беспокойной теребя в руках телефон, прикидывала, как объяснить Маргарите, что ей снова нужно уйти пораньше, та неожиданно материализовалась на пороге, нервная и чем-то рассерженная. Бросив короткое «Здравствуйте», Маргарита промчалась мимо Яны в подсобку и там долго гремела, бормоча под нос ругательства. Такое поведение для хозяйки магазина было несвойственно. Пусть она в последнее время и была немного не в себе, но в таком состоянии Яна видела ее впервые. «Маргарита, с вами все в порядке?» Яна прошла в подсобку вслед за начальницей. «Да», — нервно бросила та. «То есть нет, Яна». Маргарита тяжело вздохнула и, наконец, обернулась. «Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, из которой нет выхода?» «Выход есть всегда. Просто не всегда он вам нравится», — философски заметила Яна. «А ведь вы правы». Маргарита прикрыла глаза и тяжело опустилась на стул. «Выход все же есть. Но меня он, как вы и сказали, не устраивает». «Может, я могу чем-то помочь?» «Нет. Я сама заварила эту кашу, поэтому и расхлебывать буду тоже в одиночку. Спасибо, что беспокоитесь обо мне». Маргарита слабо улыбнулась. «И раз уж я здесь, можете сегодня уйти домой пораньше. Незачем нам обеим торчать в магазине. Такую погоду покупателей будет немного, так что я справлюсь без вас. Отдыхайте». Уговаривать Яну долго не пришлось. Она быстро попрощалась с Маргаритой и выбежала на улицу, на ходу доставая телефон и набирая номер Лики, которая уже дожидалась Яну в машине, припаркованной на соседней улице. «Извини, немного задержалась», — сказала Яна, пристраивая на заднем сиденье пакеты из ближайшего супермаркета. «Маргарита не хотела отпускать?» «Нет, наоборот. Я даже не успела ничего спросить. Она сама отправила меня домой». «Идеальный начальник», — хохотнула Лика. «С ней что-то не так в последнее время», — задумчиво ответила Яна, не разделяя веселье подруги. «Какая-то она нервная, дерганная, постоянно торчит в магазине, хотя каких-то особенных дел там нет. С продажами и отправкой интернет-заказов я вполне справляюсь сама. Иногда мне кажется, что она чем-то напугана и боится оставаться одна». «Не мудрено. Наверняка своими магическими штучками она навредила немалому количеству народа, и теперь кто-то жаждет с ней расквитаться». Лика стиснула зубы, вспоминая, как дорого сама заплатила за невинный, как она думала, ритуал. «Все может быть. Она и мне предлагала свою помощь. Говорит, что магия поможет мне справиться с чувствами, которые меня угнетают». «Не вздумай соглашаться!» Лика резко повернулась, и машина ощутимо вильнула на дороге. «Нет, конечно!» Яна замахала руками, призывая подругу не отвлекаться и сосредоточиться на вождении. «Ты рассказала ей о Марке?» Уже спокойнее спросила Лика. «Нет, об этом знаешь только ты. Маргарите я вообще не говорила о том, что дотрагивалась до камня. Она думает, что меня беспокоит то, что я едва не погибла. Это правильно. Не доверяю я ей. Есть такое, — согласилась Яна. С одной стороны, она вроде бы хочет мне помочь, но с другой явно что-то скрывает и не договаривает. А еще ей определенно не нравится Марк. «С чего бы?» — удивилась Лика. «Они же виделись всего пару раз!» И каждый раз она смотрела на него так, как будто видит наяву свой самый страшный кошмар. «Не понимаю, с чем это связано?» «Боится, что такой красавчик охмурит ее лучшую работницу, и ей срочно придется искать тебе замену!» — пошутила Лика. «Очень смешно», — мрачно сказала Яна. «Но она как будто ненавязчиво намекает мне, что надо бы держаться от него подальше». «Любопытно». Лика включила поворотник, и они заехали во двор. «Не представляю, что она может иметь против него». Машина тем временем остановилась у уже знакомой Яне панельной многоэтажки. «Давай я понесу», — сказала Лика, забирая из рук Яны пакеты. «Я справлюсь». Та попыталась возразить, но по лицу подруги поняла, что лучше не спорить. Едва за ними закрылись двери лифта, Лика поинтересовалась. «А что с призрачным посланием? Ты не думала, что оно может означать?» «Ума не приложу», — честно призналась Яна. «Возможно, это как-то связано с Марком», — предположила она, вспоминая свой ночной кошмар. «Хотя его невеста умерла несколько месяцев назад, вряд ли она могла вернуться и требовать, чтобы я оставила Марка в покое». «Надеюсь», — протянула Лика и шагнула из лифта, едва перед ней открылась дверь. «Здравствуйте, проходите». Алексей приветливо улыбался, пропуская девушек в квартиру, из которой умопомрачительно пахло яблочным пирогом с корицей. За его спиной маячил не менее радостный Евгений Максимович. Он суетился, раздавая внуку указания. «Алеша, поухаживай за дамами!» Алексей растерянно посмотрел на занятые пакетами руки, после чего кое-как пристроил гостинцы на крошечном трюмо у стены и, наконец, помог гостям избавиться от пальто. «Девочки, проходите, проходите!» Евгений Максимович проводил девушек в гостиную, оставив внука разбираться с вещами и пакетами в одиночку. После недолгого обмена любезностями Яна решила перейти сразу к делу, и пока Алексей расставлял на кофейном столике чашки и тарелки с пирогом, принялась расспрашивать его деда. «Евгений Максимович, Алексей, наверное, вам уже сказал. Я бы хотела задать пару вопросов о душах, договорах и прочих темах, в которых я совершенно не разбираюсь». Евгений Максимович ободряюще улыбнулся и сказал. «Чем смогу, помогу, Яночка. Спрашивайте, не стесняйтесь». Яна благодарно улыбнулась и начала. «В прошлый раз вы говорили, что душа проживает множество жизней, и иногда так случается, что в новом воплощении она встречает тех, с кем уже была знакома раньше». «Да», — кивнул Евгений Максимович. «Как правило, это те, с кем у души были крепкие связи. Возлюбленные, друзья, родственники. Но бывают случаи, что из прошлой жизни с нами приходят даже наши враги, если нам так и не удалось разрешить с ними конфликты». «Но что, если в новой жизни душа больше не хочет быть связанной с теми, кто был ей близок раньше? Скажем, она передумала или разочаровалась? Или из-за этой связи ей угрожает опасность?» Евгений Максимович коротко рассмеялся. «Яна, не сочтите за грубость, но вы мыслите узкими категориями. Что значит одна жизнь в масштабах вечности? Мгновение. Человеческий мозг не в состоянии осознать глубины тех знаний и опыта, что хранит бессмертная душа. Вам может казаться, что человек, пришедший в вашу жизнь и причинивший боль, досадная ошибка, помеха на пути к счастью. Но это не так. Все люди в нашем окружении так или иначе призваны помочь нашей душе пройти уроки, которые она не усвоила в прошлых воплощениях. Мы будем раз за разом встречать одних и тех же людей, попадать в одни и те же ситуации до тех пор, пока не поймем, в чем все это время ошибались. Это опыт, который нам необходимо получить, чтобы двигаться дальше. И как же это понять? Эх, Яночка, знал бы я ответ на этот вопрос. Сам иногда думаю, что насколько проще была бы жизнь, если бы мы могли заглянуть в свои прошлые воплощения, узнать, где ошибались и где сворачивали не туда. Так сказать, получить подсказку от своего прошлого «я». Лика повернулась к Яне и многозначительно выгнула бровь. Та поняла подругу без слов. Визитная карточка специалиста по регрессивному гипнозу так и осталась лежать в ее сумке. «А что, если в этом воплощении испытанием для души станет отказ от всех прошлых связей? Возможно ли, что, встретив родственную душу, ей придется разорвать все договоры с ней, чтобы пройти урок?» «Насколько мне известно, встреча со своей родственной душой не испытание, а награда. И далеко не каждому выпадает в жизни такое счастье. Представьте, вы встречаете человека, которого знаете не день, не год, а вечность. Вместе вы становитесь единым целым, питаете друг друга энергией. Говорят, что это невероятное ощущение. Утрата родственной души — страшное горе, а добровольный отказ — тяжелейшее наказание. Вы уверены, что готовы к этому?» Яна не заметила, как разговор перешел на нее лично, но юлить и уходить от ответа не стала. «Нет, не уверена. Но мне кажется, что это необходимо. Знать бы еще, как разорвать этот договор из прошлой жизни». «Сложно сказать. Возможно, достаточно просто внутренне принять решение. А может, нужно объявить об этом вслух? К сожалению, в таких вопросах нет четких инструкций и указаний. Но позвольте старику дать вам совет. Подумайте еще раз. И помните, что ваше решение повлияет и на того, от кого вы откажетесь. И никто не сможет с уверенностью сказать, что это все будет во благо». «А если этот человек никогда не узнает о том, что мы были связаны, и о том, что я эту связь разорвала?» «Тогда он проживет остаток жизни, задаваясь вопросом, почему так и не обрел счастья». «Предположим, я знаю наверняка, что из-за меня другой человек будет страдать, и мне хочется уберечь его от этой боли, дать шанс прожить другую жизнь, более счастливую, и для этого мне нужно расторгнуть договор, освободить его». «Яна...» Евгений Максимович вздохнул и аккуратно поставил свою чашку на стол. «Вместо того, чтобы выучить урок, вы хотите выбросить тетрадь со сложной задачей и сделать вид, что ее никогда не существовало. Но таким образом вы лишь отсрочиваете неизбежное. Ваша душа должна что-то усвоить, что-то понять. Поэтому, отказавшись от прохождения этого опыта, вы получите другой, и никто не знает, каким он окажется. Вам нужно смиренно принять все, что посылает вам судьба, а не бежать с поля боя, трусливо поджав хвост». Яна нахмурилась, а Лика, пользуясь случаем, задала свой вопрос. «Евгений Максимович, а как бы вы поступили, встретив любовь всей своей жизни, но зная при этом, что ваша связь закончится трагически?» «Я бы выбрал прожить, пусть и недолгую, но полную любви жизнь, чем коротать свой век в тоске и одиночестве». «Но что, если я не хочу, чтобы другой человек страдал?» — спросила Яна. «А почему вы решаете за него? Страдание — такая же неизбежная часть нашего существования, как радость и любовь. Без одного нет и второго. Но лучше любить и потерять, чем не любить вообще». «Забавный дедулька», — сказала Лика, когда они вновь оказались в машине. «Я думала, разговор с ним что-то прояснит, но на деле запуталась еще больше. А что, если он прав? Я на самом деле ошибаюсь насчет Марка. В этих тонких материях без подсказки не разберешься», — дипломатично заметила подруга. «Похоже, ты права». Яна вздохнула и вытащила из сумки визитку с номером телефона специалиста по регрессивному гипнозу.